Я сидел напротив Ричарда и терпеливо ожидал, когда он придет в себя. Инквизитор в настоящий момент был крепко привязан к стулу и опутан множеством обездвиживающих заклинаний. Но пока он не подавал ни малейших признаков жизни, если не считать хриплого прерывистого дыхания. Я откинулся на спинку кресла и раздраженно забарабанил пальцами по колену. «Я теряю время». Вдруг Ричард дал указание Гнессе убить Чташу, если его не будет дольше уговоренного времени. А я, между тем, по-прежнему не чувствовал, где спряталась эта девчонка, как, впрочем, не мог и дозваться до своих призраков. Интересно, каким образом Ричард их нейтрализовал? Неужели дал долгожданную свободу их мятежным душам? Тогда придется искать себе новых слуг и товарищей по несчастью. Я мог бы ускорить процесс прихода Ричарда в сознание. Для этого мне следовало вернуть ему хотя бы каплю отнятой прежде жизни. Но по вполне понятным причинам я опасался это делать. Если я ошибусь в расчетах, и Ричард получит слишком много силы, то он сразу же освободится, без особых проблем, справившись с моими заклинаниями. Увы, у меня уже была неоднократная возможность убедиться в том, что святые отцы с легкостью справляются с любой разновидностью магии. «И долго еще ты будешь прохлаждаться?» Внезапный вопрос, прозвучавший со спины, застал меня врасплох. Я аж подпрыгнул от неожиданности и оглянулся, зная заранее, кого увижу. Комната наполнилась неприятным звуком, напоминающим скрежет когтей по стеклу. Темнота в дальнем углу спальни, притаившаяся около туалетного столика с многочисленными баночками, сгустилась до предела и разродилась высокой мускулистой фигурой северного варвара. «Явился-таки», — пробурчал я, не испытывая ни малейшей радости от незваного появления демона. «Да, стоило признать. Мои проблемы все множатся и множатся. Если Ричард придет в себя и увидит рядом с собой слугу темного бога, то мне уже и не оправдаться перед Инквизицией». «Какие пустяки тебя волнуют!» — искренне возмутился северянин, хотя в его тоне я уловил откровенную насмешку. «Вот, еще немного, я действительно рассержусь на тебя». Да мне все больше и больше кажется, что ты совершенно не торопишься спасать Талию. А она, между прочим, моя правнучка. Родная кровь, так сказать. Когда ее жизнь висит на волоске, тебя смеют волновать подобные пустяки. И он укоризненно зацокал языком, впрочем, даже не пытаясь скрыть веселых смешинок в глубине своих глаз. Я насторожился. Пожалуй, впервые за всю историю нашего непростого знакомства северянин выглядел таким довольным. Даже шутить пытается. Интересно, что его настолько обрадовало? «А ты не догадываешься?» — мурлыкнул тот и положил свою руку на плечо Ричарда, который все никак не приходил в себя. Правда, мне показалось, что от прикосновения демона ресницы инквизитора чуть дрогнули. «Неужели притворяется?» «Ага», — весело подтвердил мою догадку северянин. Довольно потянулся, будто кот, объевшийся сметаной, и ласково провел пальцами по щеке Ричарда. Подобного тот уже не смог стерпеть. В следующий миг инквизитор распахнул глаза, и чары, которые удерживали его на месте, задрожали, истончаясь. Я вскочил на ноги, опасаясь, что Ричарду удастся нейтрализовать обездвиживающее заклинание. Однако этот выплеск энергии быстро сошел на нет, и он опять обмяк в коконе веревок и чар, плотно спеленавшим его. «Ну-ну, спокойнее», — посоветовал северянин и по-отечески потрепал Ричарда по плечу. «Побереги силы, они тебе еще сегодня пригодятся». Ричард побледнел пуще прежнего, хотя это казалось невозможным. На бескровном лице теперь выделялись только глаза, которые с тревогой следили за каждым движением демона. «Если тебе так нужен был инквизитор, то почему ты не схватил его сам?» Полюбопытствовал я, на мгновение даже испытав укол жалости к бедолаге Ричарду. Сдается, тот явно не рад обнаружить, что угодил в руки верному слуге темного бога. «Правило, Волдиш, все дело в правилах!» Северянин досадливо поморщился. «Ну, вы, существуют определенные договоры. Мы не лезем к ним. Они не особо стараются достать нас. Нужен был посредник. И им послужил ты». «Барон!» — неожиданно подал голос Ричард, и я понял, что инквизитор боится. «Да дрожи в коленях боится того, кто стоял сейчас перед ним». Впрочем, это был весьма объяснимый и понятный страх, когда ты и я робел взглянуть на демона. Да и сейчас не испытываю особого удовольствия от общения с ними. «Барон», — повторил Ричард, избегая даже на миг встретиться глазами с северянином, который по-прежнему стоял рядом и устремил на меня умоляющий взгляд. «Пожалуйста, не делайте глупостей. Отпустите меня, прошу. Я уверен, мы можем решить все возникшие между нами недоразумения, не прибегая к помощи, И запнулся, явно не зная, как охарактеризовать варвара, который с величайшим интересом слушал его прерывистую речь. «Значит, вот как вы заговорили». Я злорадно потер подбородок, наслаждаясь смущением и отчаянием инквизитора. «И куда только делся ваш апломб и самоуверенность?» «Барон, я вас умоляю!» Бедняга Ричард едва ли не плакал, словно северянин уже готовился разделать его подобно жертвенной овце. Ведь варвар даже не угрожал ему. «Я осознаю, что перегнул палку. Мне не стоило похищать вашу невесту, и уж тем более не надо было угрожать каким-либо образом навредить ей, если вы откажетесь выполнять мои условия. Но поймите, у меня не оставалось иного выбора. Если я в кратчайший срок не найду останки вашего брата, то разразится катастрофа». «Почему?» Я медленно опустился в кресло, с которого вскочил, когда Ричард едва не уничтожил мое заклинание. «Заодно я жажду услышать объяснение, что вы так привязались к моему бедному несчастному брату. Мерар сделал огромную ошибку, когда пытался призвать демона. Но он погиб в результате этого ритуала. Не все ли равно, где сейчас находятся его кости, раз уж они не были сожжены на костре?» Ричард ничего не ответил на мой вопрос. Он так плотно сомкнул губы, что они превратились в одну тонкую, бескровную линию. «Упрямишься!» — поспешил ко мне на помощь северянин. Чуть передвинулся, чтобы встать лицом к инквизитору, и с откровенным вожделением облизнулся, после чего вкрадчиво продолжил. «Отлично! Мне же лучше, как говорится. Думаю, Волдиш не будет возражать, если тобою займусь я. Когда я закончу, ты будешь молить своих богов, чтобы они позволили тебе умереть». Я заметил, как Ричарда передернуло от отвращения. Он бросил на меня дикий от животного ужаса взгляд и отчаянно затараторил: «Барон, я все расскажу, клянусь честью! Только пусть он отойдет и не прикасается ко мне». «Я постою рядом», — уведомил его северянин и украдкой подмигнул мне, на миг отвернувшись от своей жертвы, после чего вновь устремил свой жуткий и немигающий взгляд на притихшего Ричарда и зловеще предупредил: «Учти, если я пойму, что ты врешь, а я обязательно почувствую твою ложь, то...» Северянин не закончил угрозу. Впрочем, этого и не требовалось. Судя по тому, как Ричард вздрогнул, он воспринял ее более чем серьезно. «Ну что же, тем лучше для меня. Надеюсь, в деле узнавания истины получится ограничиться одними угрозами, не прибегая к действительно жестоким мерам». Северянин искоса глянул на меня, видимо, не особенно обрадовавшись моим мечтам, но удержался от каких-либо замечаний, лишь пожал плечами, будто говоря: «Но это мы еще посмотрим». «Рассказывайте», — благодушно разрешил я, сделав приглашающий жест рукой. «Я внимательно слушаю. Итак, с чего вдруг инквизиции потребовалось найти останки моего брата? С момента его гибели прошла целая прорва времени». По лицу северянина пробежала неясная тень. Он чуть поморщился, будто недовольный, что я начал допрос именно с этого вопроса. Но варвар промолчал, лишь скрестил на груди руки, терпеливо ожидая ответа инквизитора. «Мы сделали ошибку», — с готовностью начал Ричард, то и дело испуганно косясь на стоящего неподалеку северянина. «Нам необходимо было уничтожить тело вашего брата сразу после ритуала. Но по каким-то причинам отец Каспер не стал его сжигать, а приказал захоронить в вашем подземелье». «Что?» Как я ни старался, но все же не сумел удержаться от удивленного восклицания. «Меррар лежит в фамильном склепе?» «Ну, конечно!» Ричард слабо усмехнулся при виде моего искреннего изумления. «Барон, а куда еще могло деться тело? Но не призраки ведь его утащили. Когда инквизиторы прибыли в ваш замок, вы еще были без сознания. Поэтому отец Каспер успел, так сказать, немного прибраться. Ему не составило особого труда запугать призраков вашего замка, чтобы те хранили сей факт в тайне от вас. Раз вы все эти годы пребывали в неведении, то они явно сочли его угрозы весомыми. И тем большим было мое удивление, когда сегодня я не обнаружил в подземелье тело Меррара. Более того, ваши призраки... В общем, мне не удалось ничего от них добиться. Они клянутся, что понятия не имеют о том, куда делось тело. Поэтому, собственно, я и рассчитывал на помощь леди Аглаи. Даже после смерти она должна быть в курсе всего происходящего в замке». «Я не понимаю», — горестно признался я, чувствуя, как от новых обстоятельств давнишнего дела голова идет у меня кругом. «Но к чему потребовались все эти сложности? Зачем было втайне хоронить Меррара, а потом демонстрировать мне, как чье-то тело сжигают на костре?» «Я не знаю», — Ричард печально вздохнул и тут же затараторил, словно испугавшись, что я ему не поверю. «Клянусь, барон, я не в курсе всех деталей. Я ваш ровесник. Когда случилась та история, я был лишь учеником, ну так, мальчишкой на побегушках. Меня самого удивило такое вопиющее нарушение заведенных правил со стороны отца Каспера. Но на все мои вопросы ответ был един. Так повелел главный инквизитор. А уж он точно не стал бы мне что-либо объяснять». «Предположим», — неохотно буркнул я, решив пока не вдаваться в детали. «Потом подумаю об этом. Потом. Очевидно, что Ричард не врет о своей неосведомленности. Иначе и северянин дал бы мне знать. Так что инквизитор в данной ситуации точно мне не поможет». «Ритуал», — почти не разжимая губ, обронил северянин, воспользовавшись паузой в разговоре. «Будешь, спроси его о ритуале, который провела та девчонка». Ричард предпочел сделать вид, будто не услышал демона. Инквизитор продолжал смотреть на меня с самым невинным видом, но я видел, как отчаянно он пытается сдержать дрожь пальцев, однако обездвиживающее заклинание мешало ему сцепить их в замок. «Ритуал!» — жестокосердно повторил я слова северянина, и бедолага-инквизитор посерел лицом. «Что означает ритуал, который провела Сирия?» «Я...» Ричард заикался, затравленно рыская взглядом по комнате, словно выискивая, кто ему поможет. Я нетерпеливо хрустнул пальцами, посмотрел на северянина, и тот расплылся в широкой, торжествующей ухмылке, понимая, что это означает. Ответ на данный вопрос был настолько важен мне, что я готов был дать разрешение своему заклятому другу перейти к более жестким методам ведения беседы. Подумаешь, эко невидаль. Помнится, отца Каспера совершенно не смущала необходимость суровых мер воспитания. Вряд ли он хотя бы раз испытал угрызение совести, подвергая меня тем мучительным обрядам. Так почему я должен жалеть Ричарда? «Вот и пришло мое время», — почти что пропел северянин и с удовольствием потянулся, разминая суставы. Посмотрел на притихшего Ричарда, прекрасно осознающего, что означают все эти приготовления. «Ну-с, малец, готов ли ты пострадать за свою веру и убеждение?» «Барон!» — бледный, как могильный саван, прошептал Ричард, с мольбой уставившись на меня круглыми от ужаса глазами. «Вы же благородный человек! Неужели вы опуститесь до пыток?» «Отец Каспер благородный человек?» Я передернулся от одного ненавистного имени. «Ричард, вы инквизитор. Вы прекрасно знаете, чем порой занимаются святые отцы, прикрываясь высокими словами о защите веры. Не спорю, среди вас наверняка много достойных личностей, не позволяющих в своей работе ничего личного и лишнего. Но, увы, мне не довелось с ними встретиться. А ведь я был вынужден достаточно долгое время провести под опекой церкви. Почему вам дозволено прибегать к подобным методам, а когда такая же игра начинает вестись в отношении вас, то тут же раздаются слова о благородстве? Как-то несправедливо, не правда ли?» «Меньше слов, Вулдиж!» — оборвал меня северянин, досадливо поморщившись от моей затянувшейся тирады. «Все он прекрасно понимает, чай не мальчик, и что-то он не страдает от угрызений совести, отправив на верную гибель ту девчонку, тело которой я сжег на чердаке». «Сожгли?» — Ричард аж поперхнулся от заявления демона. Забыв, что связан, задергался в путах, я с удивлением понял, что сил в инквизиторе осталось еще достаточно. Или он успел их накопить, воспользовавшись затянувшимся разговором? «Ага», — с явным удовольствием подтвердил северянин и провел ногтем по чисто выбритой щеке инквизитора, оставив на его коже набухшую от крови царапину. «Какая досада, что нельзя воспользоваться молитвой, верно?» Ричард со свистом втянул в себя воздух, уставился на варвара, пожалуй, впервые за все время допроса, осмелившись на него взглянуть, и зарычал, подобно дикому зверю, роняя на подбородок белую пену бешенства. Я не успел удивиться его реакции. В следующую секунду тонкие черные свечи, до сего момента продолжающие мирно отгорать на периферии ритуального круга, вспыхнули ярким слепящим пламенем и погасли, словно по команде. Воцарилась настолько полная и всеобъемлющая тьма, что на миг я испугался. Не ослепли? Мелькнуло и тут же пропало ощущение чужого злого взгляда. «Не сметь!» Вдруг отчаянно и страшно взвыл где-то рядом северянин, коротко ругнулся и замолчал. Я торопливо зашептал себе под нос заклинание, пытаясь создать хотя бы крошечный огонек. Но плескавшийся вокруг мрак будто издевался надо мной, впитывая без остатка мои слова. Так же, как это было недавно в подземелье. Я словно разучился колдовать. Прекрасно помнил, что мне надо сделать, но при этом не получал ни малейшего эффекта от моих стараний. Однако сейчас рядом не было Агнессы, способной молитвой разогнать странную живую темноту, не пропускающую мои чары. А еще через секунду свечи зажглись, как ни в чем не бывало. Трепещущее на сквозняке пламя осветило знакомую комнату, бликами легло на бледное умиротворенное лицо Ричарда, обмякшего в своих путах. На его устах застыла легкая улыбка. Инквизитор был мертв. Я рассерженно мерил комнату матушки шагами. Северянин куда-то запропастился после смерти Ричарда, поэтому я при всем желании не мог выяснить, а есть ли его вина в данном происшествии. Но что-то мне подсказывало, что нет. Ричард был нужен нам обоим живым. А теперь он унес свои тайны в могилу, не успев ответить на самый главный вопрос. Что же задумал отец Каспер? Вид инквизитора, словно после смерти издевающегося надо мной своей довольной улыбкой, настолько нервировал меня, что я остановился напротив кровати, сдернул с нее покрывало и накрыл им тело. Теперь хоть не будет казаться, будто Ричард следит за мной остекленевшими глазами. Стоило признать, не заладившийся с самого начала вечер перешел просто в ужасающую ночь. На чердаке моего замка осталось достаточно следов проведенного ритуала некромантии, благо, что хоть от тела осилий, старания заклятого друга я избавился. Теперь же я обзавелся мертвым инквизитором, которого тоже надо куда-то запрятать, чтобы никто и никогда его не нашел. Да, веселый июль, ничего не скажешь. А самое обидное, я до сих пор не мог найти свою невесту. Я рассчитывал, что после смерти Ричарда его заклинания, блокирующие мою магию, развеются, и мне станет известно местонахождение Аганессы и Таши. А нет, все было по-прежнему. Даже Тонни все так же игнорировал мои призывы. Я в очередной раз круто развернулся на каблуках и замер посредине комнаты. Надо было срочно выпутываться из этой передряги. В любой момент сюда может нагрянуть сам отец Каспер, и я сомневаюсь, что он придет в гости один. Мне придется изрядно постараться, объясняя такое обилие трупов у меня дома. Не говоря уже о близком знакомстве с демоном, мудро добавил внутренний голос. «Вспомни, сколько раз ты мило беседовал с северянином напротив проклятого зеркала, и не сосчитать!» Я приглушенно застонал, но тут же опомнился, крепче сжав губы. «Ладно, где наша не пропадала? Отец Каспер уже давным-давно имел полное право отправить меня на костер. И если он не сделал этого, то у него на меня иные планы. Осталось лишь выяснить их». «Не слишком ли много тебе надлежит выяснить в ближайшее время?» Опять влез с насмешливым замечанием внутренний голос. «Планы инквизиции на твой счет, значение ритуала Сирии, местонахождение останков твоего брата. Ах да, еще Ташу найти необходимо. Впрочем, в Йоль надлежит забавляться игрой в прятки. Духи покойных предков будут довольны, что ты так чтишь традиции». Я вздохнул и угрюмо покачал головой. Да уж, не о таких развлечениях я мечтал, когда сходил с ума от скуки, наблюдая за затянувшейся непогодой. После чего решительно принялся за дело. Ричард прав. Кто-кто, а моя матушка обязана быть в курсе всего происходящего в замке. Когда-то она отказалась рассказать мне, что же случилось в злополучную ночь, когда Мирар открыл дверь между мирами. Но сегодня ей придется поделиться этой тайной. Все необходимо делать последовательно. Если пока я не в силах отыскать Ташу, то займусь пропажей костей моего брата. Решив так, я оттащил стул, к которому был привязан мертвый инквизитор, в дальний конец комнаты. Достал из кармана мелок и быстро обновил круг, после чего заменил почти сгоревшие свечи. Ага, пора приступать к ритуалу. Я забормотал себе под нос формулу призыва души, пристально наблюдая за причудливым танцем бликов от пламени свечей на противоположной стене. Стул с Ричардом стоял у меня за спиной, поэтому несколько раз я едва не сбивался, не в силах избавиться от навязчивого ощущения чужого присутствия в комнате. Казалось, будто вот-вот я почувствую прикосновение чужой руки к моему плечу. И от этого ледяные мурашки противно бегали по моей спине. Однако мне удалось дочитать заклинание без особых происшествий. И я замер, глядя в середину круга, где вот-вот должна была появиться моя матушка. Наверняка она сильно рассердится на меня за то, что я потревожил ее покой. И даже страшно представить, каким будет ее гнев, когда она поймет, что на сей раз я собираюсь сделать все возможное, чтобы наконец-то удовлетворить свое любопытство. Ну да ладно, переживу как-нибудь. Я уже не маленький мальчик, чтобы плакать по ночам в подушку от очередной оплеухи, которая была гораздо раздавать моя матушка в минуты неудовольствия. Впрочем, и она больше не может причинить мне каким-либо образом боль. Я тряхнул головой, отгоняя ненужные сейчас мысли подальше, и опять сосредоточился на ритуале. От напряжения мои глаза начали слезиться, поскольку я опасался даже моргнуть, не желая пропустить момент появления матушки. Однако все было впустую. Прошло уже несколько минут, а между тем круг оставался таким же пустым. Я тяжело вздохнул, невольно вспомнив рассказ Ричарда о постигшей его чуть ранее неудаче. Тогда я решил, что инквизитор просто слабо разбирается в принципах некромантии, поэтому и не сумел правильно провести ритуал. Никогда бы не подумал, что подобное может произойти со мной. Но почему? Я точно все сделал верно. Никакая душа не сумела бы противиться призыву явиться в наш мир. Мой взгляд упал на нож для разрезания бумаг, который лежал на столике. Ну что же, иного не остается. Придется усилить действие заклинания собственной кровью. И так уже за сегодня все запястье изрезал. Я сделал шаг в сторону, благоразумно держась подальше от границ круга. Пусть ритуал и сорвался, но все же не стоит забывать об элементарных мерах предосторожности. И тут же замер, как вкопанный, поскольку в этот момент я как раз отразился в большом зеркале, висящем над туалетным столиком. Однако поразил меня не собственный бледный и уставший вид, а то, что творилось за моим плечом. Я остановился и медленно обернулся на по-прежнему пустой круг. Затем опять внимательно посмотрел в зеркало. Нет, не показалось. В отражении ритуального круга я увидел свою мать. Она тянула ко мне руки, немо и страшно раскрывая рот в отчаянном крике. Но, увы, я при всем желании не мог ее услышать. «Так», — прошептал я и с усилием рванул ворот рубашки, который неожиданно сильно сдавил мне горло. После чего подошел к зеркалу и приложил к его ледяной поверхности пальцы, отстраненно наблюдая, как по ту сторону мечется в объятиях бесцветного прозрачного пламени мать, пытаясь вырваться за пределы круга, существующего сразу в двух измерениях. «Кто-то явно не хочет, чтобы я нашел тело брата», — наконец озвучил я то, что и так было очевидно. «Но кто? Если Ричарда постигла та же неудача, что и меня, то, получается, это не отец Каспер, который как раз хотел, чтобы кости Мирара отыскали». «Не торопись с выводами, Волдиш!» — оборвал меня знакомый голос. Я резко обернулся к комнате и увидел северянина, который по обыкновению бесшумно выступил из самого темного угла. Правда, сейчас варвар выглядел настолько потрепанным, будто за время своего краткого отсутствия успел с кем-то подраться. Прежде безупречно чистый черный камзол верного слуги темного бога оказался перепачканным в пыли и какой-то трухе, а один рукав даже был разорван. «Что случилось?» — не пытаясь скрыть удивление, спросил я, внимательно приглядываясь к лицу варвара, не наливается ли у того под глазом синяк. «Да нет, вроде бы и все в порядке. Впрочем, о чем это я? Немыслимо представить, будто кто-нибудь был бы в состоянии побить демона». «До драки дело не дошло», — подтвердил северянин, прекратив на миг снимать со своего камзола длинные липкие нити паутины. «Но я был очень-очень зол». Я изумленно вздернул брови, молчаливо требуя продолжения. Интересно услышать, кто же осмелился бросить вызов могущественному демону, можно сказать, правой руке самого Бога. А самое главное, я надеялся, что варвар поведает мне, как именно погиб Ричард. Я не стал внимательно осматривать его тело, раздосадованный новой неожиданной смертью, но на первый взгляд никаких повреждений не увидел. «И не увидишь», — северянин посмотрел на замкнутый ритуальный круг, затем перевел взгляд на зеркало, в глубине которого металась моя мать, и недовольно покачал головой, негромко добавив: «Да, не думал, что все уже зашло настолько далеко». «Да что зашло-то?» Я все-таки не выдержал, почти сорвался на крик. Впрочем, сразу опомнился и продолжил дальше, уже нормальным голосом, который опасно звенел от напряжения. «Дружище, тебе не кажется, что пришла пора перестать пичкать меня все новыми и новыми вопросами без ответов? Что происходит в моем замке? Почему мои заклинания вдруг перестали действовать? Неужели отец Каспер каким-то образом умудрился осветить стены моего жилища? Да нет, вздор, это просто невозможно». «Но тогда как объяснить вот это?» И кивком указал на свою матушку, которая оставила попытки вырваться из ритуального зазеркального круга и теперь стояла спокойно, словно прислушиваясь к моим словам. Северянин молчал так долго, что я уже и не надеялся дождаться ответа. Но неожиданно он понурил плечи и совсем тихо обронил: «Прости, Вулдиж, увы, но я тоже не всесилен и вынужден подчиняться определенным правилам. Мне нельзя вмешиваться в происходящее напрямую. Сомневаюсь, что мое присутствие в твоем замке вообще правильно, но пока меня не отзывают, я буду с тобой. Поверь, сейчас я выступаю на твоей стороне». «А твой господин?» — полюбопытствовал я. «Что насчет него?» «Неужели ты думаешь, что я мог бы явиться к тебе без его на то разрешения?» Северянин позволил себе краткую грустную усмешку. «От темного бога ничто не в силах укрыться. Я знаю, ты не поверишь мне, но он тоже заинтересован в благоприятном для тебя исходе дела. Мертвый ты ему не нужен, это очевидно. По крайней мере, до тех пор, пока не подаришь ему свою душу. А об этой сделке ты пока даже не задумываешься. Если же инквизиция выполнит задуманное, то ты навсегда окажешься потерян для нас». Я ожидал продолжения, но его не последовало. Северянин, видимо, решил, что и без того сказал достаточно, поэтому лишь молча буравил взглядом пол под своими ногами. «Понятно», — медленно протянул я, усердно растирая виски, в которых раскаленной иглой зашевелилась головная боль. «Слишком много произошло за сегодняшний день и ночь. Мне необходим был отдых, хотя бы час спокойствия, чтобы обдумать все события вечера, но, увы, о таком богатстве я мог только мечтать». «Йоль», — внезапно шепнул северянин, — «если ты переживешь эту ночь, самую долгую в году, то все закончится». «Отлично», — пробурчал я, не испытав ни малейшей радости от этой новости. «То есть еще несколько часов вокруг меня будут происходить всякие странные вещи, а ты будешь просто наблюдать и не вмешиваться. А на рассвете, по всей видимости, в ворота моего замка забарабанят представители доблестной инквизиции, жаждущие получить ответ, куда это делись их шпионы. Это просто великолепно!» «Вулдиж!» — северянин расстроенно всплеснул руками. «Не требует меня многого. Я и так чрезмерно часто балансирую на самой грани, а порой выхожу из-за нее, а все из-за своего слишком теплого к тебе отношения». Я скептически хмыкнул, но промолчал. «Демоны не могут врать. Это я уяснил давно. Но и поверить в то, что заклятый друг действует сейчас только в моих интересах, я при всем горячем желании не мог. Нет, темный бог ведет свою игру, это совершенно точно. Уж он-то в накладе не останется, как бы ни завершилась эта партия. Северянин вполне может умалчивать о каких-нибудь важных деталях, подчиняясь воле господина. Поэтому всецело доверять ему тоже не следует. Да, он не раз помогал мне в прошлом, но при этом частенько и подставлял, вынуждая принимать решения, выгодные в первую очередь ему. —